Глава 61. Шэн Линь Юань что-то произнес, и море откликнулось, поднимая бушующие волны и заставляя мертвые тела собраться вместе. Тени множества глубоководных рыб сложились в призрак давно умершей русалки, решившей вернуться из мертвых спустя тысячелетия, чтобы самолично почтить память чудовища. Вэй Юй расхохотался. «Русалочий язык! Вот он, грозный владыка людей!» Люди могут слышать и воспроизводить крайне ограниченное количество звуков. Не будучи потомком ни одной из великих родословных, человек может лишь имитировать иностранную речь. Все, что ему оставалось, полагаться на свою удачу. Морские поиски и многие другие уловки срабатывали не всегда. Так какой толк от русалочьего языка в серьезном бою? Это было эквивалентно тому, чтобы, научившись лаять по собачье, пытаться напугать врага злобным рычанием. Воды собрались воедино, превратившись в фигуру огромной русалки. Существо выглядело грозным и опасным. Более дюжины детских трупов унесло волнами. Все они разом лишились своих тел и вновь стали безжизненными клинками, медленно опускавшимися на морское дно. Однако на глубине в 20 или 30 метров их вновь настигла тень. В мгновение ока, вернув себе форму, клинки повернули назад. Обнажив острые зубы, они выскочили из воды и в ярости бросились на русалку. Русалка погрязла в телах. Лицо Шэн Линь Юаня слегка помрачнело, и под его ногами образовался небольшой водоворот. Холодные воды превратились в древних морских чудовищ. Все они были похожи на стражей, охранявших трон морского бога. Однако их было слишком мало, они ничего не могли сделать с бедствием. «Демон небес скован законами этого мира. Ваше Величество, разве ты не видишь, что 9 из 10 твоих пальцев связаны? Даже звук твоего дыхания может призвать небесное бедствие». «Тот человек, что стоит рядом с тобой, пахнет джуцюя. Он твой тюремщик?» — рассмеялся Вэй Юй, ловко манипулируя детскими телами. «Когда-то владыка людей уничтожил клан шаманов, истребил мой род, уничтожил клан теней и заставил демонов склониться перед ним. Тогда в Поднебесной воцарился мир. Как благородно! Кто бы мог подумать, что на самом деле ты лишь оружие в руках человеческой расы? В конце концов, когда птицы истреблены, лук прячут. Ты свил вокруг себя кокон. После 3000 лет заточения в огненной тюрьме твои приспешники уничтожены, а твое тело все еще служит людям, не щадя живота своего. Ты так к этому привык, что позволил обвести себя вокруг пальца?» Катер вновь затрясло, и Гу Юйси отбросило в сторону, но девушка совершенно не заботилась о себе, всеми силами пытаясь защитить Янь Цюшаня. Гу Юйси с размаху ударилась спиной о борт лодки, отчего у нее потемнело в глазах. Один из оперативников Фаншень тут же бросился к ней. «Капитан Гу!» От усталости глаза девушки наполнились кровавыми слезами. Несколько алых дорожек побежали по щекам к подбородку. Холодный морской бриз сбил температуру тела Янь Цюшаня, но Гу Юйси видела, как дыхание смерти поглощало его, сковывая сердце и разум. Сердце билось все медленнее и медленнее, сосуды сужались, а мышцы переставали сокращаться. Увидев выражение ее лица, оперативник едва не пал духом. Джан Джао сжал пальцами секундомер. Он хотел нажать на кнопку, но знал, что это бесполезно. Ван Цзэ опустил голову, и мускулы на его плечах вздулись, как у большого рассерженного кота. «Фэншэнь, стройся!» С трудом выдавив из себя несколько слов, Ван Цзэ, не задумываясь, прыгнул в море. Множество маленьких пузырьков в мгновение ока окутали его тело, словно доспех. Ван Цзэ выхватил пистолет и выстрелил мифрилом прямо в лоб одному из мертвых детей. «К черту все! Какая разница, тайфун или цунами? Хрен ему!» Командир Ван был представителем водного класса. Пускай на дне морском от него было мало толку, но на поверхности воздух был полон влаги. Испарившаяся вода тут же собралась вместе. Падая, капли замерзали и превращались в бесчисленные ледяные стрелы и лезвия, беспорядочно атакуя трупы. Под прикрытием ледяного дождя мифриловые пули разом устремились к цели. Некоторым телам оторвало голову, а некоторые и вовсе разорвало пополам. Какое-то время спустя Фэн Шэнь наконец удалось уничтожить окруживших их мертвецов. «Ничтожество!» — холодно усмехнулся Вэй Юй. В этот момент растерзанные детские тела вдруг превратились в сломанные мечи, сплетаясь в огромную смертоносную сеть. Сеть тут же обернулась вокруг катера, и петля начала затягиваться. Увидев, что они вот-вот превратятся в фарш, Джан Жао на секунду остановил время. Ван Зе немедленно обернул катер в несколько слоев водяной пленки, и та мигом застыла. Замерзший катер превратился в самый настоящий ледяной цветок, временно укрыв людей от опасности. Вдруг небо прорезало вспышка яркого света, одним ударом разорвав смертоносную сеть. Клинок в руках Сюань Цзы начертил в воздухе полную луну. Оружие было телом одного из мертвецов, но этот пустяковый клинок не смел его ослушаться. Юноша сжал в пальцах дымящуюся сигарету и провел ей по лезвию меча. Клинок тут же увеличился в размерах. Прежде чем огонь достиг кончика меча, удар уже обрушился на трупы. Это пламя, казалось, обладало душой. Оно могло гореть даже в море. Казалось, Вэй Юй, у которого было более 100 тел, пользовался преимуществом, но вдруг он ощутил исходящую от них жгучую боль. Мертвые дети закричали в унисон, и железные осколки брызнули во все стороны, расцветая как цветы. Пауза длилась всего секунду, но все случившееся, казалось, происходило в режиме замедленной съемки. На поверхности воды заиграли блики. Это было поистине захватывающее зрелище. Внешний ледяной покров растаял, и катер снова оказался на волнах. «Что это за огонь?» — потрясенно спросил Джан Джао. «Божественный огонь, изгоняющий злых духов. Когда вернусь домой, нужно будет обязательно его покормить». Сюань Цзы снова поднес сигарету ко рту. Юноша щурился от дыма, скрывавшего печаль в его потемневших глазах. Он избегал смотреть на Шэн Линь Юаня. Сюань Цзы хрустнул запястьем, словно клинок, что тысячи лет был завернут в ткань, без возможности размяться. Он горько рассмеялся. «Кажется, он в ударе. Хочешь попробовать? Если не получится, я даже не возьму за это денег». Крылатые создания, казалось, обладали особой функцией. Независимо от того, что было у них во рту, скорость их речи не менялась. Неудивительно, что они так быстро щелкали дынные семечки. «Нет-нет-нет, я еще слишком молод, меня пока еще рано кремировать», — поспешно сказал Джан Джао. «Осторожно», — произнес Сюань Цзы, — «не дайте трупам сбежать, воспользовавшись хаосом». Оперативники Фан Шэнь содрогнулись от страха. Куда ни глянь, с востока на запад и с севера на юг простиралось бесконечное море. Вокруг не было ни кусочка суши. Если пропадет хоть один труп, Вэй Юй воспользуется случаем и сбежит, скрывшись в толпе. Шэн Линь Юань и Сюань Цзы вынуждены были тщательно контролировать свои силы, пребывая в хрупком равновесии из-за взаимных ограничений. Шэн Линь Юань не смел использовать черный туман, а Сюань Цзы всерьез опасался призывать силу Джу Цюэ, способную, по слухам, разрушить небо и землю. Чтобы одержать победу, они могли только поддерживать свои способности на более высоком уровне, чем остальные особенные, полагаясь лишь на боевой опыт и собственную осведомленность. Сюань Цзы и Фан Шэнь общались на современном китайском языке, и Вэй Юй не мог понять, о чем они говорили. Но, похоже, ему в голову пришла та же идея. Дети разделились на две группы. Огромное количество изломанных тел и белых костей внезапно образовали массив. Они окружили и катер, и Сюаньцзы. Несколько уцелевших трупов нырнули в воду и бросились в рассыпную. Бедствия были либо безрассудными дураками, либо безумцами, пойманными в ловушку собственной одержимости. При нормальных обстоятельствах такие люди вызывали лишь жалость, но Вэй Юй был особенным. Его нельзя было назвать рядовым случаем. Он был самым настоящим дурным семенем. Если бы в мире существовало божество, отвечавшее за жадность, то Вэй Юй непременно стал бы земным воплощением бога жадности. Печальнее всего было то, что такие люди, как он, продолжали рождаться на свет даже в смутные времена. В период войны в Цзючжоу стремления простого народа возросли до небес. Именно тогда на свет появился этот никому не нужный, ненавистный морской змей, гаошаньский правитель Вэй Юй. При жизни Вэй Юй был крайне расточителен. В Восточном море был построен белый нефритовый дворец, также известный как сокрытый от непогоды, неподвластный времени. У Вэй Юя была дурная привычка. Он никогда не носил обувь, поэтому все, на что ступала его нога, должно было светиться чистотой. Также над его головой обязательно должен быть потолок. Чтобы не превращать белый нефритовый дворец в мрачный дом, Вэй Юй приказал разыскать мастера-ремесленника, чтобы тот построил для него рукотворное небо, украшенное лазурными морскими жемчужинами. Лазурная морская жемчужина была самым настоящим глубоководным сокровищем. Даже будучи владыкой людей, Шэн Линь Юань видел в своей жизни лишь 100 000 из них. Одна украшала тиару его праздничного одеяния, доставшуюся ему от предков в день, когда он вступил на престол. Остальные 100 000 находились в белом нефритовом дворце гаошаньского правителя Вэй Юя. Хрустальный купол дворца был создан для того, чтобы свет русалочьих фонарей проходил сквозь бесчисленные лазурные жемчужины. Белоснежное сияние отражалось от жемчужин, отчего потолок дворца казался таким синим, что его легко было спутать с настоящими небесами. Русалочьи фонари никогда не гасли, так что во дворце не было видно разницы между днем и ночью. По прихоти правителя для освещения этого дворца было сожжено огромное множество русалок, потому что этот человек не желал пачкать ноги, в очередной раз прогуливаясь по дворцу без обуви. «Вэй Юй, разве мы разрешали тебе уходить?» — холодно произнес Шэн Линь Юань. С его губ вновь сорвалась цепочка слов на русалочьем языке. Кожа Сюаньзы тут же покрылась мурашками. Он понимал русалочий язык. Он слышал, что сказал Шэн Линь Юань. «Небо обратится гробом, и море станет твоей могилой. Ведомые лютой ненавистью, миллионы обиженных духов уже выстроились в ряд». Порой, будучи связанными по рукам и ногам, людям оставалось лишь лаять, как собака, пытаясь словами уничтожить боевой дух своего врага. Над водой вновь заклубился черный туман, в котором изредка мелькал русалочий силуэт. Из моря облаков то и дело показывались и исчезали то человеческая голова, то рыбий хвост. В этот миг неупокоенные души всех, кто стал безвинной жертвой геноцида, были потревожены владыкой людей. Они больше не могли покоиться с миром, вынуждены заняться делом. Русалочий язык коварен, он эхом разносился во все стороны, как если бы его величеству отвечали бесчисленные морские жители. Самый быстрый из мертвых детей, плывущий впереди всех, внезапно выпрыгнул из воды и подлетел на несколько десятков метров вверх. Темное море под ним вновь приняло форму огромной русалки. В небо, словно цунами, взвился черный туман, впившись мертвому ребенку прямо в шею. Труп отчаянно сопротивлялся, но черный туман оказался сильнее, в два счета оторвав ему голову. Из моря поднималась тьма, за которой следовали все новые и новые русалки. Одна из них поглотила тело мальчика, оставив на его месте лишь ржавую дзы. Бушующие волны начали замерзать. Шэн Линь Юань находился в самом центре этого водоворота. Вдруг в том месте, где сошлись климатические пояса, появился самый настоящий айсберг. Находившийся неподалеку катер тут же налетел на лед и сел на мель. Наполовину свесившийся за борт слепой моментально вмерз в айсберг. Пару мгновений спустя он очнулся и пронзительно закричал. Все на борту были ошеломлены. Джан Джао пробормотал. «Он действительно дух меча?» Русалочий язык оказался поистине странным оружием. Даже без использования темной энергии гром все равно обрушился на голову Шэн Линь Юаня. Сюань Цзы не мог этого допустить. Он бросился вперед, намереваясь поймать Шэн Линь Юаня, расправил крылья и укрыл его. С его пальцев разом слетели 9 пылающих монет и устремились прямо в небо, силясь удержать яростную молнию менее чем в 20 метрах от земли. Молния столкнулась с огнем, и ярчайшая вспышка едва не ослепила всех присутствующих. Огромная сила обрушилась на Сюань Цзы, и юноша рухнул на лед, едва не разбив колени. Отскочив от холодной глыбы, он тут же рухнул в море, полное трупов. Древние клинки разом обратились против него. Сюань Цзы крепче сжал руки, как если бы держал в объятиях собственную жизнь. Его спина выгнулась дугой, но огромные крылья по-прежнему защищали Шэн Линь Юаня. Стоило только Шэн Линь Юаню увидеть огненно-красные перья, как у него снова разболелась голова. Молодой человек безжалостно сжал запястье Сюань Цзы и оттолкнул юношу прочь. «Не лезь не в свое дело!» Вэй Юй взревел, тень обрушилась в море, и черный туман распространился во все стороны. Каждый из присутствующих чувствовал удушающее давление, будто что-то поглощало их жизненные силы. Один из оперативников Фан Шэнь, охранявший Ян Цюшаня, в ужасе поднял голову. «Командир Янь не дышит!» Сильный ветер суровым воем промчался над морем, грозовые тучи неслись между небом и землей, и все окрестные рыбы в панике уплыли вдаль. Беспомощные и неспособные бороться, люди вновь оказались в ловушке. Их жизни и смерть были столь незначительны, что не стоили ни единого упоминания. В это время с моря донесся слабый голос. «Помогите ему!» Шэн Линь Юань опустил глаза и обнаружил, что молния ударила неподалеку от Джичуня. Окутанный жертвенными письменами, дух меча находился на расстоянии в 5 или 6 метров от его величества и грустно смотрел на него. «Я не знаю, кто ты, но ты можешь спасти его, верно? Прошу тебя!» Шэн Линь Юань внезапно вскинул бровь. Этот дух понимал древний язык? «Прошу, чего бы ты ни захотел, я отдам тебе все, даже будь это моя собственная жизнь», — произнес Джичунь. «Хорошо», — ответил Шэн Линь Юань. Черный туман поднял его над морем, избегая встречи со множеством клинков и трупов. Его длинные мокрые волосы делали его похожим на демона из бесчисленных легенд. «Тогда я заберу твою жизнь». Джичунь замер. Одна половина сердца Сюань Цзы покрылась льдом, в то время как другая полыхала от злости. Огненный тотем у него на лбу, казалось, вот-вот прожжет кожу. Ему казалось, что он провел с этим человеком все свое детство. Казалось, они делили одну душу. Но теперь, когда этот чертов сон развеялся, юноша понял, что у этой скотины нет души. «Шэн Лин Юань! Ритуал начался из-за тебя. Прежде чем бедствие достигнет предела, жертва еще может разорвать контракт». Шэн Лин Юань полностью проигнорировал Сюань Цзы и с интересом посмотрел на Джичуня. «Осмелишься ли ты восстать и быть разрубленным на куски?» «Джичунь, не надо! Не слушай этого дьявола!» — закричал Сюань Цзы. но его голос оборвался. Прямо у него на глазах тень Вэйюя вновь нависла над водой, обретая форму. Джичунь издали посмотрел на людей на катере, и море вокруг него забурлило. В самом сердце глубокого водоворота рука духа меча превратилась в длинный меч без острия. Сияние клинка осветило бледное лицо Джичуня. Его взгляд встретился со взглядом Сюаньцзы. Он вежливо улыбнулся юноше и покачал головой. В следующее же мгновение меч рассек окутавший его кокон. Жертва отсекла жертвенные письмена. Джичунь разорвал контракт. Сюаньцзы успел лишь порезать палец, начертить кровью защитную решетку и обрушить ее на воду. В этот же момент Джичунь внезапно вырвался из водоворота и взмыл в воздух. Призванное Шэн Линь Юанем небесное бедствие поглотило его целиком. Гнев небес разрушил 6 его человеческих чувств. Силуэт Джичуня бесследно исчез в ослепительном сиянии. Жертвенные письмена, ползущие по поверхности моря, разлетелись на куски. Электрические разряды пронзали воздух, окружая все живое, независимо от того, бог то был или дьявол. Темная энергия загудела и рассеялась. Дрейфующий на волнах айсберг пошел трещинами, и застрявший во льду катер соскользнул на воду, поднимая холодные волны. Одна из них хлынула на борт, окатив находившихся на палубе людей. Шэн Линь Юань рассмеялся. Как рыба, пробивающаяся сквозь толщу воды, черный туман устремился к Ян Цюшаню и тут же заморозил тело умирающего. Ян Цюшань застыл. Лишь металлические осколки на его груди испустили слабое свечение, образуя тонкий защитный слой, мягко окутавший мужчину. Как и глупые русалки 1000 лет назад, он держал жемчужину во рту. Ответной реакции темного жертвоприношения удалось превратить в пепел даже воплощение Шэн Линь Юаня, не говоря уже о маленьком духе меча. Когда облака рассеялись, открывая усыпанное звездами небо, на волнах покачивались лишь обломки клинков и побитый катер. Больше не было ни жертвенных текстов, ни Джичуня. Глава 62. Рискуя жизнью, Ван Зе запихнул своих людей и подозреваемых в готовые вот-вот лопнуть пузыри, после чего его смыло бурным потоком. Борьба маленького карпа с огромными волнами напоминала странную игру. Не было даже брызг. У Ван Зе кружилась голова, он плыл по течению, понятия не имея, куда его несет. Вдруг его пузырь на что-то наткнулся, и Ван Зе, наконец, остановился, как по щелчку. Мужчина растерялся и начал постепенно приходить в себя. Перед глазами мелькали звезды, в голове гудело, словно он перенес инсульт. Его взгляд долго блуждал вокруг, пока Ван Зе наконец не заметил, что пузырь повис на одной из льдин. Густые темные облака рассеялись, позволяя лунному свету озарить море, и Ван Зе смог рассмотреть находившихся поблизости Сюаньцзы и Шэн Линь Юаня. Двое мужчин стояли в нескольких шагах друг от друга. Один был окутан яростным огнем, а другой — непроницаемой темнотой. Сияние крыльев Сюаньцзы разносилось на многие километры вокруг, озаряя безмолвие ночи, словно маяк, но оно не могло проникнуть сквозь туман, окружавший Шэн Линь Юаня. Дух меча парил в трех джанах над поверхностью воды, что позволяло рассмотреть лишь линию его челюсти и резкую усмешку. Они торопливо переговаривались друг с другом на древнем языке. «Ты доволен?» — выдавил Сюаньцзы. Чтобы достичь бессмертия, Вэйюй обратился к черному колдовству. Он литрами пил детскую кровь, он почти превратился в демона. Когда его подвергли казни 1000 порезов, Вэйюй затаил обиду. Он не был похож на Алу Цзиня. Это то, о чем нельзя говорить в один и тот же день. «Я ограничен небесами, а тебя держит Чи Юань. Если бы я не уговорил жертву нарушить договор, что бы ты сделал? Ты смог бы противостоять бедствию? — равнодушно ответил Шэн Линь Юань. На лбу Сюань Цзы вздулись синие вены. «Ваше Величество, такие великие деятели, как вы, привыкли взирать на мир с небес. Вы всегда воспринимали людей как чучело собаки. Ты...» «Я не так высокомерен». Вдруг Сюань Цзы услышал, как этот бесчеловечный владыка людей произнес. «Но он всего лишь меч». В своей жизни Сюань Цзы успел побывать в заснеженных горах, он видел северное сияние и даже посетил полюс холода, но, услышав эти слова, он понял, что промерз до костей. Всего лишь меч. Лишь взмахнув рукавом, его величество был способен заморозить Тихий океан по обе стороны от экватора. Одной этой фразой он смог превратить Сюань Цзы в ледяную статую. Ван Зе не знал древнего языка, но ему казалось, что атмосфера между этими двумя слишком накалилась. В их руках были обнаженные мечи, будто они всерьез собирались драться. Теперь он был на 100% уверен, что так называемый дух меча Сюань Цзы — самая настоящая подделка. Он никогда не слышал, чтобы чей-то дух меча мог превратить океан в огромный айсберг. Даже дух холодильника и дух кондиционера, работая вместе, не смогли бы этого сделать. Похоже, 3000 лет назад братец Меч был очень хорошо знаком с бедствием клана Гаошань. Он знал множество древних тайн, о которых даже Джичунь никогда не слышал. Он казался поистине удивительным. Если бы не призванный с неба гром, Ван Зе мог бы подумать, что Вэй Юй боялся его. Кроме того, их ауры никогда бы не позволили им стать одной семьей. Эти двое были не просто несовместимы, они полностью исключали друг друга. Однако Ван Цзэ изо всех сил постарался избавиться от защитного пузыря и забрался на льдину. Под его весом от айсберга откололся целый кусок. Плевать на то, кем он там был, сейчас главное было вернуться на землю живым. Треск расколовшегося льда привлек внимание обоих. Спорящие разом повернулись к Ван Цзэ. Мужчина сердито выдохнул и произнес: «Я говорил, это все ваши внутренние противоречия. Может, мы сначала дождемся прибытия скорой, а потом обсудим это? С рассветом администрация города примется за работу, но сначала помогите же мне». Юйян всегда был тихим и спокойным городом. Местный филиал управления здесь называли «домом престарелых». С момента его основания все работники, начиная от оперативников и заканчивая логистами, жили с 10 утра и до 4 вечера, никогда нигде не отмечаясь. Никто из них даже не слышал о сверхурочных. Порой они ловили небольшие группы шарлатанов, занимавшихся мошенничеством, но даже эти случаи здесь уже считались серьезными и должны были быть подробно описаны в отчетах. Но сегодня им предстояло встретиться с тем, о чем они раньше только слышали. Когда раздался сигнал тревоги, свидетельствующий о скачке аномальной энергии, начальник оперативного отдела Дужо только собиралась ложиться спать. Женщина старательно наносила на лицо питательную маску. Расшумевшуюся тревогу она ошибочно приняла за пожарную сигнализацию, решив, что всему виной ее бесхребетный муж, который снова тайком курил на террасе. Тут же, позабыв про сон, командир Ду, ругаясь, выбежала наружу, готовясь поймать преступника с поличным. Но, к ее удивлению, мужа на террасе не оказалось. Женщина так разозлилась, что маска чуть не сползла с ее лица. Ее дом был обзорным пунктом с видом на море. По всем прогнозам, сегодня должен был быть отлив, но уровень воды почему-то продолжал подниматься. Яростный ветер пах рыбой, и все окна были мокрыми. На одном из стекол отчетливо проступало кривое, как арбуз, человеческое лицо. Находясь в стрессовом состоянии, командир Ду грубо выругалась. Она замахнулась, намереваясь ударить по этому лицу, но едва не расколола кирпичную кладку террасы. Придя в себя, женщина грозно воскликнула: «Вздумал шуметь в моем доме, дьявольское отродье! «Боюсь, ты больше не захочешь перерождаться». Засучив рукава, она во что бы то ни стало вознамерилась выяснить, что это за штука и откуда она взялась, как вдруг лицо открыло рот и произнесло: «Это командир Ду из Юяна. Я Ван Зе из Фэншэнь. Я не смогу долго удерживать эту форму. Нам нужно подкрепление. Срочно запрашиваем подкрепление». Маска командира Ду сползла на подбородок. Кто в молодости не предавался фантазиям? Фэншэнь были ее мечтой с тех самых пор, когда она пришла в управление. Она побывала в двух вербовочных лагерях, но там было уже достаточно представителей силового класса. Конкуренция оказалась слишком жесткой. Ее навыки были довольно посредственными, и, к несчастью, ей отказали. В итоге ей пришлось подчиниться и пойти по распределению, пополнив ряды местных оперативников. С тех пор все командиры Фэншэнь стали для женщины недосягаемыми кумирами. Кумирами, чьи фотографии она устанавливала на рабочий стол своего компьютера, и даже ее муж не смел против этого возражать. Голос командира Ду повысился на октаву, делая ее похожей на юную девушку. Она мило осведомилась. «Вот черт! Кто ты говоришь такой?» В этот момент ее кумир обессилел, лицо на стекле потекло, и капли воды быстро превратились в координаты, за которыми следовали три кривые буквы «СОС». Уже через четверть часа машина скорой помощи и спасательный катер были в пути. Командир Ду словно влила себе куриную кровь. Она тут же стянула маску и понеслась навстречу светлому будущему, успев по дороге нанести боевой раскрас. Ее девичье сердце готово было вырваться из груди, подпрыгивая в ритме диско. Женщина даже испугалась, что еще чуть-чуть, и все закончится инфарктом миокарда. «Мамочки, что? Что это, мать вашу, тут взорвалось?» Когда они прибыли на место, море уже успокоилось, превратившись в сияющее кладбище. От воды поднималась ужасная вонь, а лунный свет то и дело выхватывал из темноты дрейфующие трупы. Они мирно покачивались на волнах, окруженные слоем льда, ограничивающим их передвижение. На вид все эти тела казались совершенно разными. Некоторым из них удалось сохранить человеческий облик, в то время как другие были сильно повреждены. Их плоть и мышцы словно растворились, на воде остались лишь чистые, как луна, скелеты. В этот момент в жуткой тишине послышался мелодичный звук флейты. Командир насторожилась. Сквозь плывущий над волнами густой туман она увидела фигуру молодого человека, похожего на настоящего морского демона. На одной из льдин, скрестив ноги, сидел незнакомец с длинными мокрыми волосами и пытался что-то сыграть. Это было поистине великолепно. Все тело Дужо покрылось мурашками. Женщина взмахнула рукой, останавливая своих подчиненных, и осторожно сказала: «Не подходите. Бинокль, дайте мне бинокль. Мальчики мои, этот человек...» Когда Дужо навела бинокль на незнакомца, длинноволосый мужчина вдруг повернулся и посмотрел на нее. Их взгляды встретились. Мужчина дружелюбно улыбнулся и указал флейты куда-то на запад. Командир Ду прочла по его губам: «Выжившие там». Затем он снова взял инструмент, и звуки разом превратились в мелодию. Волны закачались ей в такт, и разбросанные по морю трупы, казалось, принялись танцевать. Это было так странно, но так гармонично. Похоже, что музыка действительно обладала способностью объединять различные виды искусства. Мелодией, которую он играл, была веселая песенка под названием «Счастливый день». Осторожно обогнув трупы, спасатели двинулись на запад и тут же наткнулись на быстроходный катер Фэншэнь. На палубе стоял Сюаньзы. Провозившись полночи, им, наконец, удалось подобрать на борт всех оказавшихся в воде людей. «Скорая! Сюда! Здесь есть раненые! Помедленнее, помедленнее! У него серьезные травмы, ему нужен особый уход! Это там замороженный человек, он один из особенных! О, боже, что же делать? Нужно растопить лед. «В этом нет необходимости», — сказал Сюаньзы. «Быстрее, доставьте его туда, где ему смогут помочь. Лед растает сам». Дужо осведомилась. «Это все, товарищи Фаншень? Что у вас за миссия? Как такое могло произойти? Командир, вы...» Сюаньзы помог сотрудникам скорой помощи положить замерзшего Яньцюшаня на носилки. Услышав слова женщины, он бросил ей свое служебное удостоверение. «Отдел ликвидации последствий главного управления. Сперва спасите людей, а потом возвращайтесь. Позже мы вам все объясним. Братья, вы хорошо потрудились». «О, так вы логист?» — догадалась Дужо. «Недаром в спецназе нет места трусам. Пусть они и кажутся жалкими, но оперативники всегда защищают своих коллег в тылу», — подумала она. «Директор Сюань, одежда у вас на спине сильно обгорела», — сказала командир Ду. «Не торопитесь, идите сюда, мы позаботимся о ваших ожогах». Сюаньзы небрежно завел руку за спину и коснулся кожи. «Ничего страшного, это не ожог, просто я люблю носить открытую одежду». Командир Ду ошеломленно замолчала. «Что не так с этим директором из главного управления? Он кокетничает больше, чем она». В этот момент Сюаньзы вдруг остановился и повернулся на северо-запад. Дужо машинально проследила за его взглядом, но не увидела ничего, кроме моря и слабого света маяка. Командир Ду странно посмотрела на Сюаньзы. Ей даже показалось, что тот простудился и теперь готовился чихнуть. «Эй, кто-нибудь, принесите одеяло директору из главного управления. Море все еще...» Но прежде чем она успела договорить, Сюаньзы, до того казавшийся совершенно невредимым, внезапно упал. «Твою мать! Кто-нибудь, быстрее сюда, а?» Веселые трели флейты внезапно оборвались. К катеру, словно призрак, подлетел человек и легко подхватил Сюаньзы. Это был никто иной, как морской демон, только что указавший им путь. Вблизи его призрачная натура становилась еще ощутимее, словно в фильме ужасов, когда с одной стороны по коже бежали мурашки, а с другой невозможно было отвести взгляд. Дужо резко отшатнулась назад, когда Шэн Линьюань слегка кивнул ей. Взяв из рук санитара одеяло, молодой человек завернул в него Сюаньзы и понес юношу к катеру скорой помощи. В центре лба Сюаньзы все еще светился огненный тотем. Когда он потерял сознание, ограничения спали, таившийся в его теле огонь вырвался на свободу, распугивая злых духов. Шэн Линьюань чувствовал себя так, словно прикоснулся к раскаленному паяльнику. Его руки сильно обгорели. Ни слова не говоря, он нашел место, куда можно было бы положить юношу, а затем медленно разжал пальцы. Ладони зудели. Из ожогов тут же хлынул черный туман, и раны зажили. Спустя мгновение на коже не осталось ни следа. «Джу Цюэ». Шэн Линьюань задумчиво посмотрел на Сюаньзы, заметив, что юноша сильно нахмурился. Казалось, он угодил в ловушку кошмара, из которого не мог вырваться. Всего за месяц этот маленький демон сумел без чьей-либо помощи разгадать тайну клана Гаошань и подчинил себе древнее пламя Джу Цюэ. Он даже выучил несколько фраз на русалочьем языке. Казалось, его постигло внезапное озарение. Это напомнило его величеству о наследии, присущем некоторым древним расам. Умирая, последнее поколение вкладывало наследие в сознание потомков, чтобы обеспечить преемственность семейных традиций. Хранитель огня — дух, рожденный из костей Джу Цюэ. В Чиюань погибло множество хранителей огня. У них не было шансов встретиться с потомками. Не было ничего удивительного в том, что они решили воспитывать своих детей при помощи наследия. Проблема заключалась лишь в том, что процесс этот должен был завершиться еще на рубеже смены двух поколений. Шэн Линьюань никогда не слышал о том, кто родился бы десятилетия назад и все эти годы жил как бестолковый смертный. Наследие его клана проявилось слишком поздно. Может, всему виной были странные обычаи хранителей огня? Или наследие являло себя лишь тогда, когда что-то происходило в Чиюань? Шэн Линьюань потер пальцами флейту и подумал о тех странных разбитых стеллах, которые он видел в долине. Он не знал, показалось ли ему, что на северо-западе вспыхнул огонь. Ведь в тысячах миль отсюда, к северо-западу от них, простирался Чи-Юань. Сокрытый в глубине первобытного леса, Большой каньон не спал. Все инструментальные духи, включая Дао-И, попрятались в свои тела. Груды ржавой меди и железа облепили скалы по обе стороны каньона, содрогаясь от ветра. Казалось, что в камне был вставлен ряд магнитов. Когда Сюаньзы использовал силу Джуцюэ, по долине заструился черный туман, пробудив яростное пламя. Словно два разъяренных дракона, две силы сцепились вместе, и лишь на рассвете огонь, наконец, затих. Духи мечей высунулись из тел, но не успели они вздохнуть с облегчением, как по дну каньона разнесся треск. Одна за другой оставшиеся у алтаря стеллы превратились в пыль. Когда рухнула последняя из них, над алтарем зазвучала печальная птичья песня, а на земле, растянувшись на десятки метров, появилась огромная красная печать, точно такая же, как та, что была на железных воротах во сне Сюаньзы. В воздухе мелькнула яркая вспышка, и все исчезло. Сюаньзы смутно слышал треск разрушенных стел и гул печати, но прежде чем он успел воспротивиться этому, его снова захлестнули воспоминания. «Не уходи!» День был чудесным, стояла хорошая погода. Юный Шэн Линьюань лениво сидел под деревом. Он медленно листал сделанные из листьев страницы одной из шаманских книг. Поговаривали, что это была очень древняя книга. Листья были хрупкими, как крылья цикад, поэтому юноша был очень осторожен. Сегодня он делал два полезных дела одновременно — читал и находился в море сознания, обучая свой дух меча держать лицо перед посторонними. «Никто не увидит, тот мальчишка уже ушел», — подбадривал его дух меча. Этим мальчишкой был никто иной, как Ало Цзинь. В воспоминаниях он был всего лишь беззаботным ребенком. Еще не наступили те времена, когда и он, и клан шаманов зашли в тупик. Ало Цзинь любил сушить груши в холодном источнике под алтарем. Когда меч демона небес увидел это, он тут же захотел умыкнуть несколько штук. На щеках юного Шэн Линьюаня играл румянец. Мальчик пользовался немалой популярностью, но когда он оставался наедине с духом меча, с которым у него были довольно близкие отношения, он показывал свой истинный характер. И пусть внешне юноша казался взрослым, но на деле он был самым настоящим дьяволом. Не поднимая глаз от книги, юноша наотрез отказался. Благородный муж осторожен и тем избегает несчастья. «Я не такой благородный, я хочу есть сушеные груши», — бесновался дух меча. «А как насчет фруктов? Где мои фрукты? Ни фруктов, ни сухофруктов?» Шэн Линьюань закрыл книгу и глубоко вздохнул. «Ты не успокоишься, не так ли?» Меч демона небес был особенным. Учитель Дан Ли говорил, что они с Линьюанем одно целое. Когда он только появился на свет, он рос в позвоночнике Линьюаня, но даже лишившись ножен, он не смог бы избавиться от оков, как это сделал Джичунь. Дух меча должен был пройти через годы упорных тренировок, чтобы сформировать свое собственное тело. Тот, кто не имел стремлений, не мог бы покинуть клинок даже по прошествии сотни лет, даже если его владелец оказался бы в гробу. Когда он был ребенком, он вкушал радости и печали этого мира через чувство Шэн Линьюаня. Шэн Линьюань был его миром. Шэн Линьюань не любил еду с ярко выраженным вкусом, но меч, разделявший с ним чувства, был совсем другим. Если дух меча будет совершенствоваться, когда-нибудь ему придется стать благородным человеком. Нельзя допустить, чтобы он превратился в богатенького пьяницу». Сладкоголосого, развратника, охочего до алкоголя. Большие грушевые деревья во дворе дома великого мудреца вновь принесли плоды. В это время года было особенно солнечно. Великий мудрец говорил, что груши получились на редкость сладкими, и дух меча уже давно истекал слюной. Шэн Линь-Юаню было около 16 лет. Он чувствовал себя взрослым человеком, способным противостоять любым соблазнам. Он не желал быть похожим на этого слюнявого проказника. Он так долго сдерживался, что в результате первым грушевое дерево обобрал Алу Цзинь, и дух меча так разозлился, что грозился оборвать Алу Цзиню косички. Это сильно раздражало Шэн Линь-Юаня, и юноше ничего не оставалось, кроме как пообещать ему все исправить. В тот момент, когда он собирался забраться на дерево, он обнаружил, что Алу Цзинь действительно не упустил шанса как следует поживиться. Как только Шэн Линь-Юань потянулся за оставшейся на ветке грушей, кто-то робко позвал его. «Брат Линь-Юань!» Снизу на него смотрела самая красивая девочка клана шаманов. Принцу человеческого рода не подобало заикаться в присутствии девчонки, и Шэн Линь-Юаню не оставалось ничего другого, кроме как уступить ей грушу. Девочка-шаманка была вне себя от счастья, но дух меча поднял такой шум, что содрогнулись небеса. Никто не знал, откуда в этом маленьком духе столько энергии. Шэн Линь-Юань так разозлился, что быстро научился новому навыку — на время закрывать свои мысли. Однако этот метод работал из рук вон плохо и постоянно пропускал чужие крики. «Ты ведь обещал мне! Это мое! Кто позволил тебе раздавать мои вещи другим? Даже если в будущем ты захочешь на ней жениться!» — возмущался дух меча. «Чепуха!» — возразил Шэн Линь-Юань. Но дух меча тут же показал ему, что такое настоящая чепуха. «Ты забыл о верности, позабавился и бросил. Я хочу сушеных груш!» «И с кем я только связался?» «Перестань, тебе не надоело?» «Надоело? Можешь забыть о своем самосовершенствовании. Просто вытащи меня из спины и выбрось!» Наконец Шэн Линь-Юань не выдержал и с криком вскочил на ноги. «Замолчи! Хорошо, я достану их для тебя!» Однако он отказался действовать скрытно. Добравшись до холодного источника, он нарочито громко кашлянул, объявляя о своем прибытии. Дух меча самодовольно произнес. «Я же сказал тебе, что этого мальчишки...» Он не договорил. В глубине холодной пещеры кто-то ахнул. Два слившихся воедино силуэта быстро разделились. Один из них еще даже не успел одеться, он только и мог что прикрыть лицо. Повисла тишина. «Здесь нет», — закончил дух меча. Глава 63. Нравы клана шаманов были свободными и раскрепощенными. Юный и невежественный дух меча ошарашенно уставился на прятавшихся в пещере людей. Его громкий голос потряс море сознания Шэн Линь-Юаня. «О, они обнимаются и целуются средь бела дня? Бесстыжие!» Шэн Линь-Юаню нечего было ему ответить. Дух меча принадлежал к расе демонов. Жизнь демонов была долгой, поэтому и взрослели они тоже долго. Он рос очень медленно и в свои годы был еще совсем ребенком. В те жестокие времена дети бедняков, которым исполнилось 13 или 14 лет, становились опорой семьи. Даже первый озорник клана шаманов Алу Цзинь уже обзавелся собственными амбициями и целями. С точки зрения возраста, дух меча должен был походить на Алу Цзиня, но на деле он еще мало что понимал и слыл вздорным маленьким дурачком. Шэн Линь-Юань густо покраснел, юноше не оставалось ничего другого, кроме как отругать его. «Ни минуты покоя, закрой глаза, не смотри». «Ну, как я могу не смотреть, если твои глаза открыты?» — резонно заметил дух меча. Шэн Линь-Юань почувствовал невероятную усталость. Считалось, что большинство инструментальных духов были мрачными созданиями, ведь когда-то им пришлось пройти через ритуал очищения. Но даже если это было не так, они все равно казались молчаливыми и тихими. Шэн Линь-Юань понятия не имел, что такого плохого он сотворил в прошлой жизни, чтобы заслужить все это. К Каждый юноша 15 или 16 лет уже понимал, о чем ему следует знать, а о чем нет. Если бы Шэн Линь Юань случайно наткнулся на этих двоих в одиночку, он бы не издал ни звука и просто тихо ушел. Но теперь, вынужденный держать лицо благородного человека, он закашлялся. У него всегда был прекрасный слух, но сегодня из-за бесконечной болтовни духа меча юноша не смог услышать затаившихся шаманов. Шэн Линь Юань склонил голову, стараясь скрыть свое смущение. В пещере повисла тишина. Шаманы тут же сложили руки в знак приветствия. «Я просто кое-что забыл, не беспокойтесь». Но даже сказав это, Шэн Линь Юань так и не поднял головы. У него под ногами будто горел огонь, он не мог выстоять ни минуты. Собравшись с духом, юноша поспешно развернулся и ушел. Но застуканные им шаманы догнали его. «Ваше высочество! Подождите! Ваше высочество, наследный принц!» Шэн Линь Юань был ошеломлен. Оказалось, что те двое в пещере не были мужчиной и женщиной, это были юноши. Но поднимать шум было бы довольно невежливо, потому он тут же скрыл свое удивление, намеренно опустил взгляд и сказал с улыбкой: «Вы хотели что-то спросить?» Один из подростков подошел к нему и пробормотал: «Ваше высочество, мы сегодняшнее происшествие, можем ли мы попросить вас?» «Конечно же, я никому ничего не расскажу». Тут же ответил Шэн Линь Юань, запоздало подумав, что слишком поторопился. Юноша попытался успокоиться, сделав вид, будто ничего не произошло. Он медленно поправил одежду и снова улыбнулся. «Цветение персика в персиковом источнике. Как элегантно и очаровательно! Я поступил необдуманно, мне нет причин болтать об этом». Независимо от того, насколько он был неопытен и растерян, он прекрасно умел пускать пыль в глаза. Закончив свои красивые речи, Шэн Линь Юань поклонился юношам и убежал. С выражением невероятного великодушия на лице он от души проклинал дух меча. Но дух меча оказался на редкость проницательным. Он попросту проигнорировал все его замечания. Когда его высочество наконец закончило ругаться, маленький дух с интересом спросил: «Линь Юань, а Линь Юань, ты ведь говорил, что только женщина может родить ребенка». Шэн Линь Юань раздраженно выдохнул: «Как хорошо ты, оказывается, осведомлен, даже про это уже знаешь». Однако дух меча не заметил в его словах насмешки и деловито продолжил: «Да, но если у них не может быть детей, то что они делали?» Шэн Линь Юань потерял дар речи. Не услышав ответ, дух меча раскапризничался. «Или в этом клане шаманов есть какие-то странные заклинания, способные заставить мужчину стать женщиной? Об этом ты читал в тех книжках из листьев?» «Замолчи. Я с тобой и 2 лет не проживу». Но меч демона небес больше не мог молчать. У него был поистине живой характер. Юный дух был полон энтузиазма, как маленькая бродячая собачонка. К сожалению, в целом мире не было места, где он мог бы повеселиться. Еще до своего рождения он был заточен в клинок, он понятия не имел, что такое свобода, и не видел во всем этом ничего необычного. Избыток его энергии просачивался наружу и волной обрушивался на Шэн Линь Юаня. «Они женаты?» «Нет». Они не отправляли 3 писем и не совершали 6 обрядов. «Ай, Линь Юань, почему ты сперва сказал, что никому ничего не расскажешь, а потом, что это элегантно и очаровательно? Я запутался. Это хорошо или плохо?» В конечном итоге они поссорились, и у Шэн Линь Юаня на лбу вздулись вены. К счастью, у него был особый талант обращаться с этим духом меча. Он нашел книгу с самым мелким шрифтом, раскрыл ее и уставился на вереницу непонятных символов. Не сгорело и половины палочки благовоний, как море его сознания успокоилось. Дух меча смотрел на мир его глазами, однако этот маленький невежда тоже обладал некоторыми талантами. Если в книге не было рисунков, он какое-то время смотрел на письмена, а потом засыпал крепко, как пьяный. Вот и теперь беззаботный дух, живущий в море знаний юного принца, задремал. Когда стемнело, и все звуки вокруг стихли, этот вредитель снова проснулся. Обнаружив вокруг себя непроглядную темноту, он понял, что Лин Юань, должно быть, закрыл глаза и отдыхал. Дух меча чувствовал его ровное и спокойное дыхание, поэтому не пытался его будить. Он слушал шепот ветра и шелест листьев в лесу Дунчуаня. В это время весь мир тонул в весне. Цветы и птицы, рыбы и насекомые, даже звери. Все вокруг, казалось, шептало о любви. Все было пронизано духом тайных свиданий. Духу меча вдруг стало скучно. И вовсе не потому, что он был отсталым или невежественным. Он действительно не мог покинуть клинок. С самого рождения это маленькое создание жило в позвоночнике Шэн Линь Юаня. Когда Лин Юань не обращал на него внимания, духу меча казалось, что его и вовсе никогда не существовало. Как мог тот, кто никогда не видел себя в зеркале, понять, что такое чувство? У него не было доказательств. Глубокой ночью, ворочаясь сбоку на бок, дух меча коротал время, представляя, сколько груш завтра созреет на большом дереве. И так продолжалось до тех пор, пока ему снова не захотелось есть. Море знаний Лин Юаня оставалось спокойным. В нем время от времени мелькали сновидения. Большинство шаманских книг были трудны для понимания. Порой он бессознательно повторял во сне новые слова. Эта привычка была с Лин Юанем на протяжении многих лет. Собираясь отдохнуть, юноша старался очистить свой разум, сосредоточившись лишь на том, что узнал за день, или на вопросах, на которые не смог найти ответ. Потому, когда он спал, его разрозненные видения полнились всевозможными заумными вещами. С одной стороны, это улучшало его память и помогало привести в порядок мысли, с другой, так ему не снились те, кто всю жизнь следовал за ним в тени с желанием убить. Его грезы были заполнены скучной поэзией. Даже если это никак не трогало невежественного духа меча, этого, по крайней мере, было достаточно, чтобы тот успокоился и заснул. Лин Юань не хотел его пугать. Дух меча лежал в море знаний и смотрел на шаманскую письменность. Перед ним мелькали страницы за страницей. Как и ожидалось, через некоторое время его вновь потянуло в сон, и он пробормотал. «Ты так и не сказал мне, хорошими или плохими были те ребята, которых мы встретили днем». Шэн Линь Юань не проснулся, но море знаний среагировало на эти слова. Образы шаманских книг рассеялись, и сон переменился. Теперь перед глазами духа стояла картина, открывшаяся им днем у холодного источника. «Да, это они», — произнес дух меча. Невесомый туман, поднимавшийся над водой, постепенно рассеялся. Дух меча прошел сквозь полупрозрачную завесу, желая подойти поближе и как следует все рассмотреть, но образы во сне Лин Юаня были крайне расплывчатыми. Дух меча спросил, «Может ли мужчина жениться на мужчине? Это у всех людей так, или это обычаи клана шаманов?» Но Шэн Лин Юань спал, и некому было ему ответить. А вдруг неясное видение снова изменилось, оставляя невесомое ощущение иллюзорности происходящего. Дух меча и не ждал, что ему ответят. Он тщательно смаковал это слово «жениться», так, будто говорил о мире и о Паньгу из древних легенд. Но если те слова были ему понятны, то это новое казалось каким-то неправильным. Неправильным, потому что оно не имело к нему никакого отношения. Но оно имело какое-то отношение к Лин Юаню. Стоило только духу меча подумать об этом, как он неожиданно смутился. Лин Юань хотел жениться. Великий мудрец клана шаманов постоянно шутил об этом, говоря, что когда его высочество унаследует трон, он непременно женится и произведет на свет наследника. Произвести на свет наследника означало, что он должен был взять в жены незнакомую женщину. Тогда они стали бы одной семьей. Через чувство Шэн Линь Юаня маленький дух меча только и мог что смотреть на всех этих женщин и слушать, как они разговаривают с его высочеством. Ему здесь попросту не было места. Он лишь ненужная вещь. Дух меча вздрогнул. Его мир собирался отвернуться от него, оставив его в этом холодном темном месте. Эта мысль тут же превратилась в неугасаемый пожар. Невежественный дух меча страдал от нестерпимого желания присвоить этого человека себе. «Если люди могут делать то же самое, может, тебе вовсе не обязательно жениться на женщине?» — невольно выпалил дух меча. «Ты бы... Может, тогда тебе бы не пришлось никого искать? Давай я всегда буду единственным». После его слов сон Шэн Линь Юаня стал еще туманнее. Холодный источник превратился в окутанный паром горячий водоем. Перед глазами духа меча стояла бескрайняя белизна. Даже когда Шэн Линь Юань спал, он подсознательно не желал ему ничего показывать. Воздух вокруг был невероятно сырым. Странное, неуловимое ощущение прошло по телу юного духа. Оно онемело и зудело. Духу меча показалось, что дыхание Шэн Линь Юаня сделалось слабым и учащенным. Юноша, похоже, почувствовал себя неуютно и поспешно свернулся калачиком. Маленький дух пришел в себя и растерянно спросил: «Линь Юань, что с тобой?» Туман во сне становился все гуще и гуще. Казалось, в нем был кто-то еще. Дух меча на мгновение засомневался, но все же последовал за ним. Неизвестно почему, но сердце его забилось все быстрее и быстрее. В глубине души он начал что-то понимать. Он боялся увидеть того, кто скрывался в тумане, но все же не мог не взглянуть на него. Впереди показалась фигура юноши с распущенными мокрыми волосами. Это был Линь Юань. Обычно люди не могут видеть себя во сне, но они были связаны морем знаний и в какой-то степени влияли друг на друга. В глазах духа меча Шэн Линь Юань был похож на молодого человека, отражение которого он обычно видел в зеркале или в воде. Но на самом деле юноша неуловимо отличался от того, как он выглядел в реальной жизни. Обнаженный и румяный, он казался таким ярким и совершенно не похожим на себя. Неторопливо приблизившись к стоящему в воде человеку, он медленно обнял его и, крепко прижав к каменной стене, принялся издеваться над ним. Их силуэты тонули в белом тумане. Дух меча смутно различил чужую фигуру, но не лицо. Он не знал, что это было, но в глубине его сердца внезапно вспыхнуло пламя и с ревом устремилось вверх. Туман окутал его и вытолкнул наружу. Впервые море знаний Шэн Линь Юаня отвергло его. Дух меча в ярости закричал: «Линь Юань!» Его крик проник в чужой сон и отозвался долгим эхом. «Линь Юань!» В мгновение ока сильный дрожь Шэн Линь Юаня передалась ему, как если бы он наступил на хвост зверя Лэй Цзэ. Дух меча охнул, и его душа онемела. Сон развеялся. Шэн Линь Юань проснулся, и угол обзора резко изменился. Казалось, юноша внезапно сел. Не дожидаясь, пока дух меча придет в себя, Шэн Линь Юань тут же закрыл от него все шесть своих чувств. Безо всякой на то причины дух меча демона небес оказался заперт в маленькой темной комнате. За всю его жизнь такое случилось впервые. Когда Шэн Линь Юань стал старше, он научился лучше контролировать свой разум и обрел способность прятать некоторые свои мысли от духа меча, то есть научился игнорировать его. Будучи раненым или стоя на поле боя, Шэн Линь Юань отсекал боль, запахи и вкусы, чтобы не повредить маленькому духу. Но он ни разу не отнимал у него зрение и слух, и дух меча наивно полагал, что юноша никогда этого не сделает. Однако неожиданно для него самого это все-таки случилось. Лишившись способности видеть и слышать, дух меча оказался в ловушке темноты и едва не сошел с ума. Он долго кричал и бился в море знаний Шэн Линь Юаня. К счастью, Шэн Линь Юань не заставил его долго ждать. Уже через пол палочки благовоний дух меча вновь обрел способность чувствовать. Едва он соприкоснулся с внешним миром, как его тут же пробрал озноб. Дух меча не знал, что произошло и почему Шэн Линь Юаню вдруг понадобилось искупаться среди ночи. Юноша не стал ждать, пока ему вскипятят ванну, и попросту опрокинул на себя ушат холодной колодезной воды. Наверное, именно из-за этого сердце Линь Юаня билось так быстро, будто вот-вот готово было разорваться. В груди болело. Дух меча подумал. «Вот так! Замерзни насмерть! Сволочь! Лучше бы ты закрыл от меня осязание!» Дух меча был очень зол. Он никак не мог понять, что такого Линь Юань решил скрыть, принимая ванну, будто бы они никогда не мылись вместе. Сначала ему не досталось груш, затем его без причины заперли в маленькой темной комнате, и вдобавок ко всему он так и не смог рассмотреть того человека во сне. В его голове зародились смутные и тревожные мысли, и дух меча тотчас вспылил, потрясая землю силой своего несносного характера, установив тем самым новый рекорд по продолжительности игнорирования. Следующие полмесяца Шэн Линь Юань должен был каждый день добавлять в свой рис ложку цветочного меда. Юноша едва не отощал. Великий мудрец было подумал, что принц заболел и постоянно беспокоился о нем. Да, в те времена дух меча был слишком дерзок с будущим императором. Он ругал его и постоянно ссорился с ним. Он был еще высокомернее, чем Ало Цзинь. Это, должно быть, сильно раздражало его высочество. Неудивительно, что позднее, когда он пришел в негодность, его попросту выбросили. Это было даже хуже того, что произошло с шаманами. Нет, когда клан шаманов уничтожили, Линь Юань был ранен в самое сердце, а Ло Цзинь и его люди были теми, кто проводил с ним рядом дни и ночи. Но что он такое? Что он значил для Шэн Линь Юаня? После этого Шэн Линь Юань больше не разговаривал с ним. Он слишком быстро повзрослел. В прошлом его высочество закрывал свой разум потому, что вокруг происходило что-то плохое, или потому, что ему нужно было сосредоточиться, ну или просто потому, что они в очередной раз поссорились с духом меча и теперь дулись друг на друга. Но вдруг в море знаний Шэн Линь Юаня появилось слишком много пустого пространства. Иногда дух меча просто сидел там в полном одиночестве, отрезанный от всего мира. Тогда дух меча тоже научился игнорировать его. Сперва он понятия не имел, как закрыть от кого-то свой разум, но со временем немало в этом преуспел. Все это сильно напоминало детскую месть, и Шэн Линь Юань никак на него не реагировал. Однако их юность постепенно утекала сквозь пальцы. Вскоре после этого они покинули Дунчуань. Чтобы не оставлять стаю драконов без головы, Дань Ли выступил с предложением о том, чтобы едва повзрослевший принц занял трон. Под гнетом скованного из железа и крови венца его юношеские чувства, тонкие как крылья цикады, исчезли без следа. И надоедливый весенний ветерок больше никогда не проникал в его сны. Кем был тот человек в тумане, о котором Линь Юань думал, забываясь под большой грушей в Дунчуане? Была ли то девушка, прекрасная, как весенний цветок, или юноша? Эти вопросы, долгое время терзавшие дух меча, так и остались без ответа. Потому что позже Дунчуань исчез, как и грушевое дерево. Та мелкая ссора и внезапно вспыхнувшая ревность были так ничтожны, что постепенно сгинули в бурных волнах. Сюаньзы пришел в себя в специально оборудованной больничной палате, принадлежавшей юйянскому филиалу управления. На нем не было ни царапины, но его сердце болело так, словно его пронзили тысячи стрел. Это было настолько невыносимо, что он хотел вырваться из оков плоти и развеяться по ветру. Он вспомнил долгое безмолвие, в котором даже его величество владыка людей, способный разглядеть шерстинку на теле зверя, не заметил и половины тех темных чувств. Сюаньзы всегда ощущал смутную неуверенность, возможно, потому что он никогда и не был человеком. Он любил новое и не переваривал старое. Он никогда ни к чему не привязывался. Порой он позволял себе плыть по течению и знакомиться с разными людьми. Но оказалось, он не был таким с рождения. Всему виной был жар, давным-давно выгоревший дотла. А этот подлый, бессердечный человек попросту позабыл его, как ненужную ветошь, сделав вид, что совершенно его не узнает. Ведь для его величества он всего лишь меч. Конец третьего тома.